О посте. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления. Оскудение всего этого и составляет истинный пост. Вот это добрый пост. Возвеселимся о Господе прилежным вниманием к словам Духа, исполнением спасительных законов и всем тем, что клонится к нашей духовной пользе. Но, конечно, будем остерегаться поста тайного, о котором и пророк говорит: «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного». И «Я не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба». «Не о чувственном хлебе», — сказал он это, зная, что сыновья патриарха Иакова из-за голода вынуждены были идти в Египет, но о хлебе духовном, необходимом для духовного роста человека. Доминует нас тот пост, которым Господь угрожал иудеям: «Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Господь видел, что их ум томится без пищи истинного учения, а их внешний человек утучняется и упитывается, и потому навел на них праведным судом своим такой голод. Вот во все эти ближайшие дни Святой Дух будет радовать вас утренними и вечерними угощениями. Пусть же никто не оставляет добровольно духовного собрания. Пусть все мы будем участниками этого трезвенного угощения. Позаботимся и из домов наших удалить на это время всякий шум, весь этот дым и чад, всю эту суету, вызываемую служением чреву, как будто какой неумолимой богини. Ведь и сборщики податей делают иногда некоторые послабления подвластным им. Пусть же и чрево даст на время отдых устам. Пусть даст. Заключим с ним перемирие, хотя на эти 5 дней. Будет с него и того, что оно всегда требует и никогда не утоляется. Берет сегодня, а на другой день не помнит. Сытое чрево еще готово, пожалуй, рассуждать и о воздержании, но, облегчаясь, забывает о мыслях. Пост не имеет понятия о долгах. Трапеза постящегося не напоминает о лихве. Дети того, кто соблюдает посты, не душат сирот и не сплетают им сетей, как пауки. С другой стороны, пост является источником удовольствия. Ведь как томящийся жаждой находит всякое питье приятным, и с голоду кажется вкусным и самый простой обед, так и пост заставляет ценить последующее разрешение на пищу. Занимая середину и прерывая сплошное наслаждение пищей, он является для тебя приятной переменой, подобно тому, как для путешественника перерыв пути. Итак, если хочешь сделать свою трапезу приятной для себя, воспользуйся услугами поста. Действительно, постоянное пользование каким-нибудь видом удовольствия притупляет его приятность, и злоупотребление наслаждением делает его со временем нечувствительным. Таким образом, нужно подумать и о том, чтобы слишком большая доступность не обесценивала удовольствие. Вдвойне приятно наслаждаться тем, что дается с трудом и нечасто. Так и Создатель наш устроил, что непостоянство жизни заставляет нас ценить Его дары, пребывающие постоянно. Не замечаешь ли, что и солнце после ночи является более светлым, и бодрствование приятнее после сна? И здоровьем мы дорожим, в особенности тогда, когда испытаем противоположное ему состояние. Конечно, и трапеза после поста доставит всем нам больше удовольствия, и притом тем, кто довольствуется пищей, приготовленной просто и без затей, не менее, чем тем, кто держит стол богатый и утонченный. Пусть устрашает нас пример богача. Наслаждение жизнью привело его в вечный огонь. В неправдах он не обвиняется, а именно за роскошь ввергается в печь огненную. Чтобы потушить этот огонь, нужна вода. Впрочем, не для будущей только жизни полезен пост. Его польза ощутительна и для самой плоти. И самое цветущее здоровье подвержено случайностям и переменам вследствие того, что природа слабеет и становится не в силах поддерживать его в прежнем состоянии. Берегись же, чтобы той самой воды, которую ты теперь презираешь, тебе не пришлось впоследствии желать хотя бы одной капли, как богачу. От воды никто не пьянеет. Никогда ни у кого не болела голова, отягченная водой. Никому из употребляющих воду не приходилось валяться у чужих ног. Ничьи руки не сделались негодными к работе вследствие злоупотребления водой. Расстройство пищеварения есть неизбежное следствие удовольствий чрева. Оно причиняет телу сильные болезни. Сам цвет лица у человека постящегося естественный. Его не обличает бесстыдная красота, но украшает целомудренная бледность, взгляд у него скромный, поступь степенная, лицо осмысленное, не обезображенное невоздержанным смехом, в речах умеренность, в сердце чистота. Вспомни святых от начала века, которых весь мир не был достоин, как они скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Их жизни подражай, если хочешь разделить с ними блаженство. Что Лазаря привело на лоно Авраамова? Не пост ли? А жизнь Иоанна вся была одним постом. Он не имел ни постели, ни стола, ни клочка возделанной земли, ни упряжного вала, ни хлеба, ни хлебника, одним словом, ничего из обыкновенных удобств жизни. Поэтому-то среди рожденных женщинами и не восставало большего, чем Иоанн Креститель. Павла, между прочим, и пост, который он упоминает в числе тех скорбей, которыми хвалится, возвел на третье небо. Господь наш Иисус Христос, постом укрепив плоть, которую ради нас воспринял, в таком именно состоянии отразил искушение дьявола, и нас, научая постом изнурять и вразумлять самих себя для борьбы с искушениями, и этим лишением как бы давая противнику повод к нападению. Конечно, по причине высоты божества он был бы для его нападения недоступен, если бы этим лишением не проявил своей человеческой природы. И, восходя уже на небеса, он коснулся пищи, чтобы тем удостоверить свою телесную природу. Ты же не перестаешь уточнять и упитывать самого себя и ни о чем не заботишься, заставляя истаивать свою душу от недостатка спасительного и животворящего учения. Разве не знаешь, что как при состязании поддержка, оказанная одному, клонится к поражению другого, так точно и тот, кто принимает сторону тела, тем самым борется против духа, а поддерживающий дух порабощает себе свое тело. Ведь они, дух и тело, постоянно между собой враждуют. Так что, если хочешь сделать свой дух сильным, обуздай плоть постом. Это самое говорит апостол Павел в словах: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И когда я немощен, тогда силен». Неужели ты не в силах окажешься отнестись с презрением к этой тленной пище? Неужели и не возжелаешь трапезы в Царстве Небесном, которое во всяком случае подготовляется здешним постом? Или ты не знаешь, что чем более насыщаешь ты свое тело, тем более обильную пищу приготовляешь для твоего мучителя, червя? А проводя жизнь в роскоши и пресыщении пищей, как можешь ты поддерживать общение с благодатью духа? Моисей, для того чтобы получить вторые скрижали, должен был вторично поститься. Ниневитяне, если бы они не распространили пост даже и на неразумных животных, не избежали бы угрожавшего им несчастья. Кто сложил свои кости в пустыне? Непохотливые ли любители мяса? Пока довольствовались евреи манной и водой из скалы, они победили египтян, перешли море, среди них не было больных. А когда вспомнили о мясе и котлах и обратили свои желания к Египту, не увидели и земли обетованной. Неужели не устрашает тебя их пример? Неужели не убоишься того, что объедение угрожает заключить тебя вне обещанных нам благ? И мудрый Даниил не удостоился бы откровений, если бы пост не сделал душу его более восприимчивой и просветленной. От обильной пищи как бы поднимаются какие-то грязные испарения и, подобно густому облаку, пересекают к нашей душе доступ лучам, исходящим от Святого Духа. Если у ангелов есть какая-нибудь пища, то, конечно, хлеб, как говорит пророк, Хлеб ангельский ел человек, а не мясо, не вино, не то, над чем изощряют свою изобретательность чревоугодники. Пост есть оружие для борьбы с демонами. Сей род изгоняется только молитвою и постом. Столько-то благ приносит нам пост. Пресыщение же есть начало гордости. За роскошью и пьянством, и другими лакомствами тотчас и неразрывно следуют всякие виды скотоподобного невоздержания. Отсюда люди становятся женонеистовыми конями по причине возбуждения в душе сильной страсти. Отсюда извращение природы, побуждающее искать в мужеском теле женского и в женском мужского. Между тем пост, даже и в том, что позволено законом, внушает умеренность и ограждает добрый порядок брачной жизни.